Земля жгла ноги, дышать становилось невозможно. Огонь ревел, метался под порывами ветра. Около головы взвизгивали стрелы, так и жди ужалит. Пылка. Несусветимо пылка. Ух! — невольно воскликнул Герасим, когда толпа ратников, предводимая Грязным, очутилась среди огня, спасая обывательское добро и товары на площадях и в нетронутых пожаром амбарах. Полотно, бочки с воском и жиром, груды железа сваливали кучами в огородах и садах. Отсюда ратники, не страшась вражеских стрел, сносили добычу на берег. Роясь в посадском добре, Герасим и Кречет подшучивали друг над другом. Герасим нашел среди рухляди какую-то шляпу с косматым пером и подарил Кречету. Тот надел ее вместо шлема и стал похож на домового. А Васятка подарил Герасиму слитое из олова чудовище с длинным носом, закрученным трубою в кольцо, и двумя рогами там, где должен быть рот. Толстое большое чудовище на четырех ногах. Герасим решил, что это ливонский бог, и сначала плюнул в него, а потом бросил в огонь. Татарские наездники спешились и, грузно переваливаясь в своих мягких сапогах, таскали на спинах седла конскую сбрую, попадая под обстрел, ползком подбирались к берегу, где ожидали их кони и товарищи в челноках. Герасим и Кречет стали искать убежище от огня. Зипуны их так нагрелись, того и гляди вспыхнут. Иван-город осыпал нарву каменными ядрами, и они шлепались в пожарище, поднимая столбы искр. Ух, жарко! Родимые, не задохнуться бы! Терпи, голова, воеводой будешь, хошь бы до того чертушки добраться! Герасим указал рукой на большой каменный дом с башнями. По земле ползали синие огоньки, кусали ноги. Едкий дым исходил из тлеющих лоскутьев одежды, белья, разметанные в огне копьями и ветром. Перепрыгивая через горящие балки, ратники добрались до этого дома. Вбежали в распахнутую настежь дверь, поднялись по лестнице. Испуганная кошка ткнулась прямо в ноги, струхнул Герасим, думал оборотень. Ругнулся, перекрестился. В окнах отсвет пожарища. В комнатах, как днем. Наверху, в большом зале, нашли спрятавшуюся в угол какую-то женщину. Стоит, дрожит, лепечет непонятное. Кречет шепнул Герасиму. — Давай пытать. И, обратившись к пленнице, усмехнулся. — Вот ты ягодка! Герасим вспомнил о параше. Ему стало противно слушать прибаутки Кречета. Он пошел прочь. Позади послышался женский виск. Крикнул Герасим со злом. — Васятка! — никто не ответил. Герасим плюнул, выбил окно, стал смотреть в сторону замка и увидел там среди огня у разбитых ворот человека с развиваемой ветром белой хоругвью. Не привидение ли? Чур-чур меня! Что за чудо? В замке переполох. Из Ивангорода смело пришел изменник-перебежчик Бертольд Вестерман. Окруживший его, возмущенный его появлением толпе рыцарей, он сказал: «Меня послали русские воеводы. Они предлагают вам сдать замок и обещают выпустить Фокта с его слугами и лошадьми, и всех ланскнехтов с их женами, с детьми и с имуществом. А кто пожелает остаться на своих местах, тому царь обещает построить из своей казны дома лучше тех, что у них сгорели». Рыцари ответили: «Не бывать этому. Воеводы поступают несправедливо. Перемирие заключено, и послы наши в Москве, а они напали на нас, пользуясь случившуюся с нами бедою. Как мог ты передаться на сторону царя? Разве ты не немец?» Вестерман ушел из замка. Перед ним снова спустили уцелевший мост через ров. Благополучно возвратился он в Ивангород. Генриетта сидела на берегу и, дрожа от страха, поджидала отца. Вместе с ним она пошла к воеводам. Куракин обнял и поцеловал Вестерман. — Спасибо, друже. Царь одарит тебя за верность. Однако иди снова к ним. — Че они там юлят, как гости Федосии? — Скажи им. Бог покарал их, а не мы. За их грехи. Пускай принимают, пока им дают помилование, а то, коли не примут теперь, то в другое время оно им не дастся. Генриетта залилась горючими слезами, вцепилась в отца, не пускает. Вестерман нахмурился, закусил губу. — Коль боишься, так не ходи, иного пошлем, — сказал Куракин. — Есть у нас нарвские немцы, что заодно с нами. Сговоримся с ними. Вестерман, освободившись из объятий дочери, хмуро покачал головой. Не было случая, чтоб Бертольд Вестерман чего-либо боялся. Напрасно так говоришь, воевода. Пойду я. Он тихо сказал Генриетте что-то по-немецки. Она вытерла слезы, пошла провожать его до лодки. Над Нарвою расползалось великое зарево. Казалось, само небо горит. Ветер приносил с того берега зной, удушливый запах гари и рев огня. Туда, в этот ад, надев кольчугу и железный шлем, смело, с достоинством, снова отправился Бертольд Вестерман. Ратники, следя за ним, удивлялись. Вот так храбрец! Смело правды добивается! Через голову Вестермана летели ядра и стрелы как с той, так и с другой стороны. Но ни Бертольд, ни его дочь не замечали этого. Генриетта помогла отцу сесть в лодку. Гребцами были бородатые даточные люди. Они успокаивали плакавшую на берегу дочь Вестермана. — Ладно, девка, ничего. Бог не выдаст, свинья не съест. Стреле места хватит и без нас. Гляди, что простору. Переплывая через реку, Вестерман почувствовал, как по его шлему скользнула стрела. Немец настойчиво преодолевал все препятствия по пути к замку. Опять поднял хоругвь. Заскрипели цепи, мост медленно опустился. В пролете ворот его с нетерпением ожидала толпа рыцарей и горожан. Вестерман в точности передал все сказанное воеводой. Молча выслушали его рыцари. Вестерман не заметил в них прежней заносчивости. Командор обороны замка и нарвский предикант Зунен, предикант глава нарвского духовенства, вежливо попросили передать воеводе, что им нужно время до утра подумать. Вдруг вбежала стража, спустившаяся с длинного германа, и крикнула: «Наши рыцари идут!» Переговоры с Вестерманом были тут же прерваны. Радостно оживился замок. Вслед Вестерману раздались крики: «Изменник! Смерть тебе! Будь проклят!» С холодной улыбкой он выслушал оскорбление. Опять вернулся он в Ивангород. Генриетта крепко обняла отца. «Теперь уж я тебя никуда не пущу. Если тебя убьют, что буду я делать? Матери у меня нет, ты один у меня остался». Причитание дочери больно было слушать Бертольду. Он сказал: «Наш кровожадный Фокт губит немцев. Бертольд Вестерман на полдороги не останавливается. Если мне придется идти в замок еще и еще раз, я пойду. Горожан надо спасти от гибели. Они наши с тобой братья. Коли что случится со мной, Бог тебя не оставит, но я пойду. Никто не может меня теперь остановить». Рыцари вновь стали просить об отсрочке ответа, о чем Вестерман и доложил Куракину. Генриетта знала, что это так, что это правда. Воеводы и слышать не хотели об отсрочке. они тотчас же приказали пушкарям и пищальникам усилить огонь по Нарве. Грохот и свист поднялись с еще более страшной силой. Пороховой дым застилал окрестности густыми сизыми облаками. Гневное лицо Куракина стало страшным. Глаза свирепо блестели, седые брови сдвинулись, рука судорожно сжимала рукоять меча. — Ступай, храбрый Бертольд! — сказал он охрипшим от ярости голосом. — Уведомь в последний раз ливонских мухоморов. Мы не дадим им ни единой минуты роздыха. Пускай не ждут, когда мы подомнем под себя их замок. Горе тогда будет твоим немцам. Скажи посадским в замке, чтоб не надеялись на рыцарей. Между ними и нарвскими горожанами русская сила стоит. Никакие защитники к ним не подойдут на помощь, а то, что сторожа увидели с длинного Германа, объяви им, это наши, московские воины идут нам на подмогу, рыцарям мало будет пользы от того. Ни слезы, ни мольбы дочери